Молитвенный Крабера. Кто убил Бога? Где логово твари? С тех пор, как наш Бог пал, участь нашей расы незавидна. Незавидна участь тех, кто позволил своему Богу пасть. С тех пор нам остается лишь мстить всем подряд. Мы покидаем воды океана и нападаем на наземные поселения, проходясь по ним клешнями, несущими смерть. Содрогающийся предводитель Крабера вздохнул, сплюнул сгусток зеленой жижи и продолжил, буравя меня непокорным взглядом. Во время одного такого похода один из отрядов наткнулся на израненного и уже умирающего человека. Прежде чем клешня одного из воинов сомкнулась на его мягком податливом горле, он успел выкрикнуть имя нашего Бога, звенящим эхом отозвавшимся в наших горюющих сердцах. Одно только слово напомнило нам о том, что произошло много приливов назад. Воин успел сдержать свой удар, и человек заговорил. Каждое его слово звенело в наших ушах, словно набат. «Святый Боже, как же я устал от длинных и страстных речей в последнее время!» Но приходилось напрягать уставший мозг и внимательно вслушиваться, не пропуская ни слова. Постепенно начинала складываться еще одна игровая и вполне реальная легенда о божестве Крабберов, предательски убитом, убитом Боге, что в принципе было невозможно, и поэтому, несмотря на жесткие слова Краббера, речь шла лишь о падении Бога. Краббер продолжал говорить, а мы, выстроившись полукругом, внимали его словам. «Я устала, Орбит безразлично, Бом нетерпеливо, Крей Кэлен заворожена, Док пораженно, а Кира Беда несколько удивленно». Крабберы изначально были антиподами ахиллотов, составляя им реальную конкуренцию на океаническом дне. Но ахиллоты были куда более многочисленны и организованы, вследствие чего неумолимо теснили крабберов по всем позициям. И, соответственно, чтобы придать крабберам больше сил, к ним явился Бог, представший пред ними во всем своем великолепии. С тех пор в океанических глубинах воцарилось шаткое равновесие. Ахиллотов все равно было куда больше, и они по-прежнему оставались сильнее, но теперь несли куда более серьезные потери. Бог — это Бог, неумолимая и всесокрушающая сила. Крабберы продолжали умирать пачками, но кровожадных варваров это мало волновало. Ведь враги умирали тоже, а мечтание о бессмертии — это удел слабых. Бога звали Деграций, звучно и злобно. И он полностью оправдал надежды своих новых верующих, оказавшись жутко кровожадным. Именно во времена Великого Деграция крабберы начали нападать на прибрежные города, неся с собой смерть и опустошение. И божество шло вместе с ними в облике гигантского краба. В этом моменте повествования я едва слышно хмыкнул. Похоже, бесы не стали проявлять особой фантазии, пойдя по логическому пути и подарив крабоподобным крабберам бога-краба. Впрочем, это была не единственная ипостась бога. В обычное время он предпочитал пребывать в форме огромного облака светящегося планктона. А краб — это чисто боевая форма, ипостась твари. Те времена можно было смело назвать эпохой крестовых походов. И до сих пор на побережье можно найти утонувшие в песках руины некогда славных городов. И это, кстати, самое, что ни на есть правда. Руин на побережьях Вальдиры было в избытке. Крабберы атаковали и поселения мирных лохров, безжалостно уничтожая отступников. В свое время лохры отказались присягнуть на верность кровожадному Деграцию, чем вызвали его ненависть. Судя по всему, остальные расы Вальдиры крабберы ненавидели по умолчанию. Надо же кого-то ненавидеть. Но ничто не может длиться вечно. Однажды в роковой день орда крабберов, возглавляемая Деграцием, вышла из океанических вод и вступила в небольшой прибрежный городок Веселая Устрица. Тихое мирное поселение, без малейших следов укреплений. Ни защитных стен, ни крепостей, ни боевых судов поблизости. С небес накрапывал дождь, смачивая панцири крабберов-воинов, а пасмурные облака надежно закрывали от иссушающего солнца. Идеальные условия для нападения. Но все пошло не так. Едва только краберы углубились в узкие улочки, едва только крушащий несокрушимым панцирем все на своем пути бог деграций добрался до центра городишки, там разверся ад. Рассказывающий нам эту легенду крабер сам был очевидцем недавних событий и выжил лишь потому, что возглавлял один из последних отрядов и в роковой момент все еще находился по пояс в воде. Он описал произошедшее, используя доступные и довольно лаконичные слова, после чего я мрачно подытожил: «Веселой устрицы подорвали ядерную бомбу! Трижды!» Именно трижды вспыхивало невыносимо яркое пламя над мгновенно исчезнувшим с лица земли городом. Удары были настолько сильными, что прибрежный городок с милым названием «Веселая устрица» попросту расплавился до основания. Когда пламя рассеялось, взором краберов представилась огромная воронка со стекленевшей поверхностью, на дне которой с ужасным ревом бился их великий бог деграций. Бог, жестко искалеченный, потерявший большее количество своих смертоносных лап, с растрескавшимся панцирем и с сожженными глазами. От орды сопровождавших его краберов не осталось даже следа. А по краю воронки целеустремленно спускались ряды воинов, возглавляемые черноволосой женщиной, облаченной в черную блестящую кожу, в чьей руке что-то невыносимо ярко сияло. Настолько ярко, что рассмотреть очертания предмета было попросту невозможно. А над головами человеческой рати гордо реяли флаги с изображением широко распахнутого глаза. В этом моменте повествования я уже не хмыкал, а зашелся в длительном и надсадном приступе кашля. А лысый эльф радостно осклабился и протянул: «Буся!» Умирающий и все никак не могущий умереть предводитель отряда краберов на мгновение прервался, смерил нас взглядом и продолжил, явно не в силах остановиться, пока не выговорится до конца. Множество воинов окружили еще не восстановившегося деграция. В тело бога вонзились пылающие пики, его опутали сверкающие цепи, из ниоткуда появившаяся громадная скала прижала его к сплавившемуся песку. Растительные щупальца пробили стеклянную корку и опутали все вокруг. После чего свершилось страшное. Женщина в черном подошла к голове ослепленного бога, сделала над головой невыносимо яркий предмет и одним ударом вонзила его в голову деграция. Полыхнула такая яркая вспышка, что спешащие на помощь богу краберы рухнули на колени. Над побережьем раздался столь дикий рев, что в этот самый момент все до единого верующие в деграция забились в конвульсиях. И неважно, где они находились, рядом или на другом конце огромного океана. Не миновала сия участь и рассказчика. Корчась в песке, он видел, как бог деграции боролся за свою жизнь, как он ломал вонзившиеся в его тело пики, как рвал цепи и раскидывал врагов. Крабер не мог помочь своему богу, тело не слушалось его. Но он видел, как ненавистная женщина в черном одним движением вырвала из тела бога нечто сверкающее. В этот момент бог деграций умер, а вместо него родилась тварь. Женщина исчезла во вспышке телепорта, унося с собой самое сокровенное, унося с собой душу бога. Предводитель краберов закашлялся, заново переживая произошедшее, а я оцепеневшим взором смотрел в никуда, пытаясь осознать полученную информацию. Не душу бога, нет. Судя по всему, воспользовавшись неизвестным и крайне мощным артефактом, женщина в черном вырвала из бога деграция одну из его ипостасей. Скорее всего, предмет, вещь, наделенную божественной силой. После чего деграций автоматически превратился в жутчайшее чудовище. Разум покинул его, а тело осталось. И я лично знал только одну женщину в черном, могущую возглавлять войско воинов под флагами с изображением широко раскрытого глаза. Ёшкин кот! Неужели крабер хочет, чтобы я... Собраться с мыслями не удалось. Сипло ревя, предводитель краберов подошел к завершению своего повествования. Враги один за другим исчезли, а деграция остался ненадолго. Огромный краб разорвал путы, медленно поднялся на несколько уцелевших лап и кинулся прочь, ломая на своем пути вековые деревья и раскалывая камни. Это был последний раз, когда кто-либо из краберов видел своего бога. Деграций навсегда исчез. Лишенный разума, превратившийся в тварь, поверженный бог бежал прочь. Прошло много времени. Краберы неустанно искали Деграция и беспрестанно атаковали прибрежные города, вымещая свою дикую ярость и утоляя чувство мести. И однажды, совсем недавно, они впервые наткнулись на след. След слабый и зыбкий, но это был след. Один из пленников, выторговывая свою жизнь, поведал им, что под одним из великих городов во тьме канализации в лабиринте катакомб некто видел огромнейшего чудовищного краба с панцирем, окрашенным в золотой и серебряный цвет. Пленник рассказал, что увиденный им издалека краб-переросток медленно погрузился в жидкую грязь и исчез в ней бесследно. И что в тот момент он вспомнил о жестоких и кровавых легендах, где упоминался такой краб, и в которых рассказывалось, как безжалостно разорялись прибрежные города. В диком страхе он бежал прочь из катакомб. В мире мог существовать только один краб с такой расцветкой панциря, и это Великий Деграций, их бог. К ярости краберов человек больше не сумел поведать им ничего полезного. Смерть от ран настигла его раньше, чем он успел выговорить название города, под которым скрывался обезумевший Деграций. Но слово «великий» могло относиться только к пяти наземным городам мира Вальдиры. В их числе была и Альгора. Именно поэтому по всем пяти городам были отправлены отряды краберов, дабы найти своего потерянного бога и вернуть его обратно в океан. «Ты услышал меня, человек!» — провозгласил умирающий крабер. «Ты услышал меня!» «Я услышал!» — согласился я. «Так что ты хочешь от нас, враг мой?» «Найди нашего бога! Найди великого Деграция и верни его нам!» Проскрежетал крабер, его клешня яростно щелкнула в полуметре от моей ноги. «Если вы это сделаете, краберы больше никогда не потревожат покой великих городов. И всем вам, кто поможет найти бога, будут возданы чести, достойные вождей, будут преподнесены дары, достойные старших вождей. Но...» Крабер дернулся и выпростал из-под себя вторую конечность, что так была похожа на человеческую. В его пальцах был зажат небольшой кусок чего-то красного, больше всего смахивающего на окаменелое растение, с ярко пульсирующей искоркой внутри. «Но...» «Если вы откажетесь, если вы обманете, тогда вашим вонючим друзьям-лохрам придет конец. Только откажитесь, и завтра же начнется масштабное вторжение моих сородичей в подземелья под городами. Мы найдем каждую нору, куда забились дрожащие лохры. Мы уничтожим каждого из этих вонючих болотников, посмевших отринуть бога Деграция, а теперь мешающих его найти. Мы будем искать их повсюду. Это не предложение, человек. Это ультиматум. Ты слышишь меня? Это ультиматум всем вам! Всем тем, кто встал у нас на пути! Хотя... эту жалкую дрожащую тварь лохра, он может уползать в свою нору и начинать ждать конца. И конец придет быстро, потому что мы, великие краберы, долго ждать не будем. Внимание! Чрезвычайно важная ситуация. Вам выдвинут ультиматум. Требование. Найти Деграция. Найти обезумевшего бога Деграция, покровителя краберов, бродящего где-то по просторам Вальдиры, после чего либо пленить и вернуть его краберам, либо указать им точное местоположение. Время на выполнение выдвинутого ультиматума – 5 дней. При невыполнении ультиматума в установленный временной срок, отборные отряды краберов вторгнутся в места обитания лохров-изгоев и начнут их планомерное и целенаправленное уничтожение. При удовлетворении выставленных требований, краберы больше не потревожат ни один из великих наземных городов Вальдиры, плюс почести и дары, достойные старших вождей. При немедленном отказе от ультиматума отборные отряды краберов вторгнутся в места обитания лохров-изгоев и начнут их планомерное и целенаправленное уничтожение. Вы и каждый из текущих членов вашей группы и тех, кто находится в ее составе в течение последнего часа, будут объявлены злейшими врагами краберов навеки вечные. Вы лидер. Принятие решения возложено на вас. Вы принимаете ультиматум? Да? Нет? Я жду твой ответ, человек. Вы вернете нам нашего бога? Для мертвеца ты чересчур разговорчив. Буркнул я, с трудом удержавшись, чтобы не пнуть долбанного крабера. Кирия, лучше бы ты его прибила сразу же. «Кто же знал?» – выдохнула Кира. «Блин, Рос, бери задание. Ведь если откажемся, краберы уничтожат всех лохров-изгоев. Принимай задание. У него в руке что-то вроде передатчика. Это передатчик, он связан с другими краберами». «Верно. Они сейчас слышат каждое мое слово», – злорадно прохрипел предводитель. «Каждое. И ждут вашего ответа. Ну же, человек, мы не звали тебя, мы не просили совать свой мягкий нос в наши дела. Ты сам пришел, так решай же, каков будет твой ответ? Ты встанешь на защиту никчемных лохров, либо позволишь им умереть? У тебя есть время на принятие решения, но поторопись, ибо искра моей жизни угасает, а со мной вместе угасают надежды твоих любимых лохров. Решай!» Перед моими глазами зажегся алый таймер на убывание. 10, 9, 8. «Рос, бери задание!» — вскрикнула Кирия. «А остальных ты спросить не забыла?» — зло рыкнул я, кивая на товарищей. «Это вообще-то всех нас касается. У каждого перед глазами висит такой вот подарочек». «Это ультиматум, что тут думать? Как ни поверни, все равно проблема. Рот, соглашайся!» 4, 3, 2. «Время вышло. Решай, человек. Судьба лохра в твоих руках. Жить им или умереть в агонии?» Конец четвертой книги. Вступайте в группу ВКонтакте «Творческая мастерская Александра Столиварова».